Глава 22. С минуту я прислушалась к странным звукам, пытаясь понять, откуда они происходят. К счастью, по коридору шла горничная, и я, уличив момент, попыталась все узнать у нее. «Что происходит? Что за шумы и крики повсюду?» – спросила я. Слегка располневшая розовощекая, невысокого роста женщина, аккуратно одетая в униформу, с легкой проседью в волосах, гладко зачесанными назад и уложенными в тугой хвост, пожав плечами, произнесла. «Кажется, мистер Эдвард привел ту женщину, которая...» На этих словах горничная умолкла, видимо, опасаясь сказать мне что-то лишнее. «Хорошо, идите, я сама разберусь», — сказала я, не желая ставить женщину в неловкое положение, на что она тут же удалилась. Я прошла по коридору, следуя на громкие звуки, и вскоре дошла до комнаты, из которой они исходили. Остановившись возле дверей, я замерла, прислушиваясь к голосам за дверью. К сожалению, дверь была плотно закрыта, и я смогла лишь услышать некоторые слова, что были сказаны на повышенных тонах. «Ты с самого начала не должен был держать меня в подобных условиях! Я что тебе, какая-то дворовая собака?» «Ты совсем не считаешь меня за человека, раз посадил в эту сырую, заплесневелую богую темницу? Хотел сгноить в ней меня? А ты заслуживаешь чего-то другого?» – закричал Валкер. «Я все знаю. Ты специально позвал ее к себе, чтобы разжалобить накануне нашей свадьбы и настроить против меня. Разве не так? К твоему сведению, она сама ко мне пришла. Не хочешь узнать, о чем она со мной говорила?» Услышав эти слова, я замерла на месте, как статуя. Ведь еще одно слово, сказанное против меня Урсулой Абрамс, могло окончательно настроить Валкера против меня. «Что ты можешь мне сказать? Что? Что она решила замыслить что-то против меня? Да я век бы не сделал того, что она просила. Только благодаря ей ты будешь жить здесь. А ведь она должна ненавидеть тебя. Впрочем, нас обоих. Вместо этого она пришла ко мне и просила, чтобы я освободил тебя, как ты говоришь, из этой каморки и поселил в достойные условия, потому что сжалилась над тобой». «Сжалилась?» – передразнила женщина. «Ах, значит, сжалилась. Возможно, ты еще не знаешь самого главного». «Чего? Чего я, по-твоему, еще не знаю?» «Во-первых, она никогда тебя не полюбит. Никогда. Она твоя погибель, Валкер. Жаль, что ты до сих пор этого не понял», – закричала в отчаянии женщина. «Заткнись! Заткнись!» – услышала я разъяренный голос Валкера и звуки борьбы. «Я задушу тебя! Задушу! Давно нужно было это сделать. Ты больше не посмеешь помешать моим планам, а твоего выводка, которого ты носишь в своем гнилом чреве, я прикончу при первой же возможности. От вас обоих нужно избавиться, и чем скорее, тем лучше», – кричал Валкер. «Ты действительно не человек», – послышался сдавленный хрипящий голос Урсулы Абрамс. Как на этих словах, я была вынуждена отойти от двери, потому как услышала со стороны звуки шагов, приближающихся ко мне. Мгновение, и я увидела Диану. Она интенсивно показывала мне знак рукой, давая понять, что за ней кто-то идет и меня могут увидеть. Я тут же спряталась за стенкой и притаилась. Затем послышался голос врача, который, как оказалось, шел следом за Дианой. Они вместе с Дианой вошли в комнату, где сейчас находилась Урсула Абрамс и Эдвард Валкер. Я не знала, чем закончился разговор между Урсулой и Валкером, но чтобы меня не заметили, я была вынуждена вернуться в гостиную. Через какое-то время в нее вошел весь раскрасневшийся и злой Валкер. «Что случилось? На тебе лица нет?» – спросила я, сделав небольшую паузу, дабы не вызывать лишних подозрений. «Ничего», – отрезал он, покачав головой. «И какого только черта я пошел туда?» – сказал он, находясь вне себя. «Скажи же, что произошло?» – попыталась спросить я. «Ты хочешь знать, что произошло?» – выпучив на меня свои темные широко открытые глаза, воскликнул Валкер. Я оперлась ладонью о край стола, стоявшего у меня за спиной. «Твоя подопечная, о которой ты так беспокоишься, такого мне наговорила!» Я почувствовала, как по моему телу пробежала дрожь. «Что она тебе сказала?» – спросила я, пытаясь сохранять спокойствие, и лишь крепче ухватилась ладонью за край стола. «Заметь, это ты отправила меня к ней! Ты!» – воскликнул он. «Я должен был давно покончить со всем этим, гораздо раньше. Но теперь я точно знаю, что делать», — сказал он. «Что ты задумал?» — пытаясь заглянуть в лицо Валкеру, спросила я, на что он зло усмехнулся. «Скоро ты все узнаешь, а пока, дорогая». На этих словах Валкер подошел к стойке бара и налил себе бокал виски. «Я знаю, что ты ездила сегодня в офис, чтобы посмотреть на него». Отпив большую долю виски и взглянув на меня сквозь стеклянный бокал, произнес Валкер. «Да, я была там», — ответила я. «Ну и что?» — сказал он. «Убедилась?» «Убедилась в чем?» — переспросила я. «Любишь игру слов? Мы так и будем здесь перепираться», — строго глядя на меня, произнес он. «Жаль, что я не на его месте. Думаю, Брэдли был бы счастлив, зная, что ты наблюдаешь за этим все это время, находясь недалеко от офиса, почти на уровне вытянутой руки», — заметил с усмешкой он. «Откуда ты знаешь, что...» На этих словах я замолчала. «Как я не могла догадаться об этом раньше?» — подумала я. «Он все это время следил за мной». «А ты думала, что я не знаю, что творится у меня под носом?» С ядовитой усмешкой в голосе произнес Валкер. Меня снова всю с ног до головы охватила холодная дрожь при одной только мысли, что он может знать о нашей встрече с Брэдли тогда, возле уборной комнаты. «Значит, ты следишь за мной?» С недовольством произнесла я. «Что же, другого и не могло быть», констатировала я. «А ты считаешь, что тебе можно доверять?» Уставившись на меня как мумия, воскликнул Валкер. «Что?» Опешив от его слов, произнесла я. «Ты все слышала, дорогая», язвительно произнес он и залпом допил виски. Какое-то время я находилась в растерянности и не знала, что сказать, но он сам продолжил разговор после того, как снова наполнил бокал виски. «Да, кстати, через 3 дня наша свадьба», — сказал он и остановил на мне пытливый взгляд. «Надеюсь, этого ты еще не забыла?» Его слова поразили меня как гром и молния. От одной только этой мысли, которую я постоянно гнала от себя прочь, меня повергло в ступор. «О чем задумалась?» Подойдя ко мне и приблизив свое лицо так, что его взгляд в упор столкнулся с моим взглядом, сказал Валкер. Я была в замешательстве. «Что-то не так? Или я уже начинаю думать, что ты передумала?» Я молча покачала головой, помня, что не должна вызывать у Валкера хоть какие-то подозрения. «Я все помню», — с уверенностью ответила я. «Забавно. Даже сам себе не верю, что это наконец-то случится. И та девушка, о которой я так долго и мучительно мечтал все эти годы, станет моей». Обдав меня своим тяжелым дыханием, с едким запахом алкоголя, медленно произнес Валкер и потянулся ладонью к моей щеке. «Ты хоть понимаешь, что это для меня значит?» Умоляюще глядя мне в глаза, произнес он. Я осторожно убрала его ладонь со своего лица. «Ты пьян, Валкер. Думаю, до этого момента тебе нужно будет прежде всего выспаться», — ответила я. «А это хорошая идея», — вдруг встрепенувшись, словно тут же протрезвев, воскликнул он. «Не беспокойся. К тому моменту я буду трезв, как стеклышко, и предстану пред тобой во всеоружие. Поверь, это будет незабываемая ночь». От этих слов мне стало не по себе. «Готовься», – заключил он, не сводя с меня пытливого взгляда. На что я, молча не сказав больше ни слова, удалилась. Вернувшись к себе в комнату, я начала нервно ходить из угла в угол. Теперь меня занимала только одна мысль. Я должна была действовать и как можно скорее. Для этого мне нужно было знать окончательное решение Урсулы Абрамс. Согласна ли она свидетельствовать против Эдварда Валкера? Ведь у меня теперь оставалось всего лишь 3 дня. Буквально на следующее же утро, как только я узнала, что Валкер уехал в компанию, то направилась к Урсуле Абрамс. Я была уверена, что она находится у себя в той самой комнате, где я видела их вместе с Валкером вчера вечером. Но каково было мое удивление, когда, постучав в дверь, а она была, как ни странно, чуть приоткрыта, войдя, я обнаружила, что там никого нет.